Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы находимся на середине поста, и на утренне будет из алтаря изнесен крест Господень для поклонения, и мы воспоем кресту Твоему, поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Ни крест, ни воскресение не могут быть поняты отдельно друг от друга. Два заблуждения. Одни хотят видеть цветок без корня, другие, наоборот, видят корень без цветка, хотя крест и воскресение являются одно цветение жизни. Смерть и воскресение Христа невозможно понять, не видя внутренней связи между ними, не видя их единства. Невозможно сказать в любое время слова «Радость моя, Христос воскресе», если в сердце нет Пасхи, которая немыслима без креста. Эти слова могут оказаться ложными. Подобно обману ветхозаветных лжепророков, о которых мы читаем в Писании, ложным может быть наш оптимизм в церкви. Все идет как надо, все будет хорошо, Израиль победит, Россия воскреснет. Я не посылал их, говорит об этих лжепророках Господь. Наши русские святые пророчествуют о воскрешении России, но они говорят о том, что это совершится крестом, Христовым и нашим. Как вера в крестную смерть Христа не дает автоматического спасения, так вера в возрождение погибающего нашего Отечества сама по себе не совершит его. Вера – это не магия, и тысячи крестных ходов не помогут, если мы не поймем, что крест Христов для веры одновременно образ жизни, которому мы призваны следовать на всех путях. Другая опасность – мрачность и безысходность, особенно невыносимые среди всеобщего нынешнего уныния. Как будто мы лжесвидетельствуем перед Богом, когда за каждой воскресной всеночной поем «Воскресение Христово видевши», «Смерть Христова», «Его крест в своей сокровенной сути всегда в океане света», «В цветении воскресения и в его воскресении наша встреча с миром, лежащим во зле, со страданиями и смертью». Нет креста без воскресения, но вначале всегда крест и прежде всего видение Церкви распятой. Открываются новые храмы и монастыри, возрастает число верующих, но и зло проступает сквозь кажущееся кому-то благополучие с невиданной доселе силой. Тот, кто слишком ищет внешнего благополучия, рискует утратить свой смысл, раствориться в мире сем, соединиться с ним в час, когда его внезапно постигнет крушение. Не об этом ли незадолго до революции 17-го года предупреждали наши великие русские святители Филарет Московский, Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский, священномученик Иоанн Восторгов и другие многие наши пастыри? Православие – мощная сила в России, и огненное искушение показало, что это действительно так, но одновременно раскрылось, что такое внешняя видимость, внешнее поклонение кресту Христову. Посмотрите сегодня кинохронику тех лет. Накануне беды среди торжественных церковных и царских церемоний Там, где ликующие толпы народа, можно видеть что-то тревожное, как будто летят первые капли приближающейся великой грозы, которая сбросит на земь кресты с наших храмов и сотрясет все здание церкви. Наступил день, когда тот, кто хочет есть и жить, должен будет отречься от своей веры. То, чему следует со всеми по привычке, будет смыто волнами революции. И сегодня каждый из нас должен спросить себя, что значит быть христианином в этом мире. Мы должны учиться у Господа, у угодников Божиих, у новых мучеников и исповедников российских, видению нашего греха, если хотим устоять в новых битвах. Евангелие рассказывает нам о том, как Господь, ходя по земле, словно в раскрытой книге, читает знамения истории. Кто-то может быть слеп к приближающейся катастрофе, но он видит грозный обвал, которым завершается все. Только тогда, когда мы учимся видеть жизнь глазами Бога, можем мы ясно видеть, что ожидает нас. Господь заранее говорит, что будет с нами, потому что любит нас и верит в нас. И Он обещает, что никогда Его ученики не встретят бедствия одни. Очевидные факты истории Церкви говорят о том, что когда христиане были гонимы, среди мучений и в ожидании смерти они узнавали пасхальную, ни с чем не сравнимую радость присутствия с ними Господа. Любовь Божия и смерть Христова на кресте – одно и то же явление, а победа этой любви становится очевидной для всех и возвещается открыто в Его воскресении. Аминь.